12 глава. Странное ощущение, все еще витая в сновидениях, колыхаясь вместе с полупрозрачными обрывками призрачных пространств, медленно просыпаться от взгляда в упор. Сашка с трудом разлепила ресницы. Окно в кухоньке, где она спала, закрывалось внутренними ставнями, как раздвижными дверцами шкафа, так что очертания предметов еле видны. Лежала боком, долго смотрела хлопающую озабоченными глазами морду близко от себя, прежде чем поняла, что это магический пес-сторож. «Ты что?» Пес поднял глаза. Сашка машинально последовала его примеру. Мягко покачивая крыльями, над ней висела летучая мышь-татушка Дорана. «Понял», – пробормотала Сашка и одним движением выскользнула из-под одеяла. Спала-то она впервые глубоко и спокойно, потому что знала, нет необходимости прятаться, если вдруг в помещении нагрянут. Потому и проснулась легко, выспавшись. С травником она перед тем, как распрощаться с ним после его занятий с Кейтрией, договорилась встретиться очень рано. Через 10 минут Сашка, умытая и одетая, бесшумно открыла дверь номера и заперла его. Девушка-эльф тоже спала безмятежно, зная, что не ей просыпаться рано. К тому же Сашка пообещала вернуться ко времени подъема и разбудить ее. В коридоре она вслушалась в тишину, которая здесь казалась не утренней, как на кухне, а ночной. Свечи в настенных подсвечниках мягко помаргивали пламенем, а в углах, приглушая прямые линии, застоялись сумерки. На мгновение Сашка даже застыла, затаив дыхание и думая о том, что неплохо бы найти где-нибудь акварель и попробовать написать эти свечи, осторожно пропадающие в темноте. Этот маслянисто-бархатный огонь, будто желающий слететь с фитилей, но обрывающий собственное движение, будто побаиваясь своих же порывов. Думая, проснулся ли в обещанное время Доран, Сашка шагнула к его двери. Мышь-татушка пролетела прямо сквозь нее, видимо, предупредить хозяина, и дверь открылась. «Доброе утро», – чопорно сказала Сашка. «Доброе», – откликнулся Доран, не закрывая двери и быстро нашаривая обувь ногой. Вскоре они прошли коридор и оказались на лестнице, ведущей на 4-й этаж. И только здесь Сашка мысленно выдохнула. Она побаивалась, что Доран наврал насчет прорицателя, специализирующегося на снах. На первой лестнице травник предупредил. «Алекс, ты должна знать, что Киартха сразу поймет, кто ты». «Как это? Он смотрит на людей через свои сны? Как-то через травы?» – уточнила Сашка, вспоминая собственный сон о шаманах и цвергах, тревоживший ее. «Нет, вокруг тебя он видит твои сны, и старые, и новые, а по ним нетрудно догадаться», – улыбнулся Доран. «Ничего, переживу», – проворчала Сашка. Они прошли по коридору 4-го этажа и остановились перед дверью, которая ничем не отличалась от соседних. И тут Сашка забеспокоилась. «Доран, а вдруг он еще спит?» «Нет», – уверенно сказал травник. «Прорицатели на 3-м курсе встают рано. У них же практикумы, сплошные анализы снов, своих и чужих. Он еще обрадуется нам, поскольку только недавно надоедал всем в трактире, не хочет ли кто сны поразгадывать. Ему для практической работы материала не хватало». «Ну-ну», – с сомнением пробормотала она. «И все же, мне кажется, мы слишком рано пришли. Для меня у Киартхи никогда не рано», – уверенно сказал травник. Пока им не открыли, Сашка попробовала представить, что ее может ожидать за этой дверью, и прятала улыбку. Ведь перед глазами настойчиво вставала картинка. Ее укладывают на кушетку, рядом садится студент-заочка в деловом костюме с блокнотом в руках и начинает опрос пациентки по обеспокоившему ее сновидению. Когда дверь медленно открылась, Сашка поняла, что кушетки точно не будет. Сначала она ничего не увидела. Как будто дверь открылась сама по себе, от сквозняка, например. Так в номере было темно, хоть глаз выколи. Но вот в этой тьме что-то зашевелилось, а затем из ее объятий, будто из дыма, вынырнул, нарисовался человек. Ой, не человек. Эльф, судя по торчащим из волос ушам. А волос-то мамочки. Киартха оказался сутулым и невысоким юношем, бледным, со взором горящим. Черные волосы укрывали его плащом чуть не по колено. Расчесанные на пробор, они так удлинили его лицо, что в сумерках коридора оно почудилось серой маской с огромными печальными глазищами. Сашка даже поежилась, глядя на него. «Эмма? Год? Вампир?» Юноша зыркнул по сторонам коридора и, впустив ранних гостей, быстро захлопнул дверь номера. Если Сашка робко надеялась, что в номере будет светлее, то зря. Правда, когда глаза свыклись с темнотой, она, по некоторым особенностям номера, сообразила, что помещение, в котором живет студент-прорицатель, такое же, как то, где теперь живет и она с Каэтрией. Стало легче, хоть и не светлее. Киартха, который едва заметно прихрамывал при ходьбе, проводил гостей в главную комнату. Здесь горели свечи. Однако, встав на месте, Сашка боялась даже пошевельнуться, чтобы не сбить низкую мебель и редкие свечи, расставленные, как ей показалось, в полном беспорядке на полу. Но даже в скудном свете с пола она разглядела, что Киартха одет в довольно странное одеяние, похоже, широкую хламиду без пояса, зато пестрящую странными фигурками и знаками, среди которых она не сумела найти ни одного знакомого. Но, всмотревшись, сообразила, что они переплетаются между собой. Волосы его при этой хламиде стекали так, что непонятно было, где все-таки их край. «Леди», – прошептал Киартха, встав перед Сашкой и тараща на нее истовые глаза, горящие чуть ли не фанатизмом. «Киартха», – напоминающим тоном пригрозил Доран. А Сашка вздохнула и хмур сказала. «Здрасте, меня зовут Алекс». Даже будучи невысоким, эльф-прорицатель все же смотрел на нее сверху вниз. Наглядевшись, он криво улыбнулся, взял ее за руку. И Сашка испугалась, не болен ли прорицатель. Такими обжигающе горячими оказались его пальцы. Он потянул ее за собой. Обернувшись к травнику, Сашка увидела его кивок и последовала за прорицателем, больше глядя под ноги, чем на то, куда ее тащат. Все оказалось не так страшно, как думала Сашка. Киартха усадил ее за маленький столик, на котором сам черт ногу сломал бы, столько вещей на нем громоздилось. Усадил на какой-то низкий топчан, по-другому назвать этот обрубок широченного пня, в попыхах накрытого чуть ли не ковром. Сашка не сумела. Прорицатель сел напротив и тут же качнулся к ней, сунув в поспешно протянутые руки стеклянный шар, небрежно вытащенный из-под вороха других вещей, половину из которых тут же радостно свалилась на пол. Сашка от неожиданности бросилась было собирать их, но Киартха буркнул обычным голосом. «Оставьте, смотрите на шар и рассказывайте свой сон». Он вздохнул, словно не предполагая ничего интересного, а потом впялился в ее глаза, нагрузив собственные руки блестящими цепочками и бусами из тускловато сияющих, плохо обработанных камней. Сашка про себя решила, что он сам эти камни собирал где-то и сам же, дырявя их, нанизывал на нитку. Настолько живы они казались всего лишь детскими поделками. Но сколько было этих цепочек и бус, которые словно мелкими волнами лились и снова вздымались на его длинных пальцах, шелестя и суховато постукивая друг о дружку. Сашка опомнилась и начала послушно, хотя так хотелось рассмотреть хотя бы то, что лежало на столике, глядя на прозрачное стекло в своих руках. Мы сидели в трактире. Сначала все было нормально. А потом мне приснилось, что в трактир вбежали студенты, на которых напали черные шаманы и цверги. И от новой неожиданности замолчала. Внутренность шара замутилась, словно внутри его была вода, в которой начали быстро и сильно размешивать стиральный порошок. Откуда-то со стороны она услышала голос удивленного Дорана. «Ты видела сон о цвергах?» И резкий ответ Киартхи. «Доран, заткнись! Алекс, продолжайте, пожалуйста». Боковым зрением она заметила, что цепочки и бусы на пальцах Киартхи зашевелились быстрее. Теперь они не волновались, а будто плавились, перетекая друг в друга и обвивая стремительно двигавшиеся пальцы. Во сне я поняла, что никто не собирается выходить, чтобы помочь тем двоим, которые остались на улице. Боялись, а ведь они были вдвоем, парень с девушкой. Шар в руках уже бушевал снежной метелью. На секунду она подняла глаза. Киартха смотрел в пространство над столом, полураскрыв рот, сам еще более бледный и осунувшийся, чем был только что. И глаза прорицателя метались так напряженно, словно он наблюдал за тем, что происходило во сне Сашки. Испугавшись, что она сорвет сеанс, Сашка снова уставилась в шар, а потом больше не сумела отвести глаз от него, ловя взглядом снежно-вихревые движения. Я взяла кочергу и украдкой вышла на улицу. Цвергов нашла в ближайшем переулке. Они убивали студента. Его девушка пряталась за ним. Но я не говорил тебе про девушку. Снова не выдержал изумленный Доран. Я сам о ней не знал. Доран! Сквозь зубы одернул его Киартха. Продолжайте, Алекс. Сашка рассказывала и сама удивлялась своему рассказу. Сколько, оказывается, она запомнила подробностей. По просьбе голоса, доносящегося издалека, она описала тот переулок в деталях, которые, как она думала, вдогонку не могла видеть, потому что ведь сосредоточилась на черных фигурах и на цвергах. Потом она начала спотыкаться на странном сне, потому что внутри шара происходило что-то странное. Кроме снежных вихрей, в нем появились фигурки, которые она пыталась тоже отловить взглядом, но это у нее не получалось. Юркие, шустрые, они то появлялись, то пропадали в круговертях внутренней метели. Собственный голос становился хрипловатым, она думала из-за долгого рассказа, а потом она поняла, что не может удержать в руках стеклянный шар. Он становился все больше и тяжелее, да еще каким-то капризным, стараясь выскользнуть из уставших ладоней, которые приходилось держать на весу. Договаривая то, как она проснулась от странного сна, расслышала голос Киартки, который что-то тихо сказал, явно не ей. И удивленная, но в самом деле уходящая в новый сон, Сашка увидела в этом новом сне длинную дорогу и идущего по ее обочине Дорана. И так обрадовалась ему, что помахала рукой, чтобы он заметил ее. И стало тепло-тепло, когда он оглянулся и охотно пошел навстречу ей, идущей по центру. А когда проснулась и обнаружила, что тепло-то ей в объятиях Дорана, который сидит вместе с ней на том же топчине, скептически сказала: «Это мое место. Лапы свои убрал? Встал. Быстро!» «Я сел, чтобы ты не упала, когда уснула», — объяснил Доран, и его дыхание теплой волной коснулось ее уха. «Я уже не падаю», — заявила Сашка и выпрямилась. Как ни странно, травник на грубость не обиделся и, осторожно освободив Сашку, как-то по-рыцарски пристроился рядом на полу. Покосившись на него, Сашка уставилась на Киартху. Тот задумчиво перебирал камни на единственной цепочке, глядя на шар, который снова пребывал в состоянии обычного, пусть и прозрачного мячика, водруженный для опоры в кучу предметов на столике. «Ну, — не выдержала Сашка, — есть в моем сне что-то интересное?» «Два эпизода», — все так же задумчиво сказал прорицатель. «Боюсь, что черные шаманы уже знают, кто их нарисовал. А цверги боятся твоих рисунков». Сашка помотала головой. «Так, это эпизоды или заключения по ним?» «Ничего не поняла. Ты все это увидел во сне?» — спросила она, тыкая Киартхе. «Потому он первый начал. Но ведь это не эпизоды, это выводы». «Умная девочка», — рассеянно похвалил ее Киартха. «Я не буду рассказывать тебе о принципах прорицания снов по шару, Алекс. Тебе это не нужно. Скажу так. Ты уже сталкивалась с черными шаманами и цвергами. Ты постоянно помнишь о них. Ты настороже. Когда Доран в трактире выяснил, почему студенты стоят у двери, а он мне это только что рассказывал, в твоей душе затаилась тревога. А когда ты уснула, тебе приснился сон, составляющими которого были эта тревога и твое знание, что цверги опасны. Что произошло? Твоя душа во сне прорисовала сценарий самого опасного исхода для тех студентов, которых ждали в трактире. Повторюсь, ты знала, что цверги опасны, и это наложило свой отпечаток на сон. Отпущенная на время сна душа пролетела тот переулок, чтобы найти запоздавших студентов. Нашлись сначала двое, потом ты увидел последнего, который был с девушкой. Ты во сне испугалась за них, и пошел сюжет, который предугадывал твой разум и который воплотило воображение. То есть нападение цвергов на двух беззащитных людей. А поскольку твоя душа щедра и бескорыстна, ты забеспокоилась, и воображение тут же предложило выход из ситуации – драку с цвергами, к которой вскоре примкнули студенты. Ведь небольшая надежда на прятавшихся в трактире, что они помогут, у тебя тоже оставалась. «Ну, психологически это понятно», – медленно сказала Сашка, отмахнувшись от характеристики ее души и обдумывая сказанное. «А по каким эпизодам все ж ты понял, что шаманы знают обо мне, и из чего решил, что цверги боятся рисунков?» «Когда ты вступила в поединок с первым шаманом, ты увидела его очень близко. Я вместе с тобой увидела его глаза. В них было узнавание, и это узнавание наложилось на графический отпечаток внутри шаманского глаза, на рисунок, который видел этот шаман и который оставался в его памяти. Пока ты спала, я спросила об этом рисунке Дорана. Он сказал, что ты рисовала во время лекции. Каким образом шаман мог видеть мой рисунок?» – недоумением спросила Сашка и тут же вспомнила слова Эйлила о том, что черные шаманы каждый день проверяют, не узнал ли кто про них, не наводит ли на них магию. Кьяртха подтвердил. Если они проводили свои шаманские ритуалы, они могли легко рассмотреть этот рисунок в пространстве города, а по нему запомнить того, кто рисовал. «То есть они могут найти Алекс прямо сейчас?» – встревожился травник. «Нет, на первых этапах магического поиска нет, но могут найти место. Рисунок пока привязан к университету, где он был сотворен и где часто бывала Алекс», – ответил Кьяртха. «Потом они смогут вычислить художника». «Но...» – начал Доран. Сашка бесцеремонно перебила его. «Разговор о ней самой не интересен, потому что со вторым эпизодом наклевывалось что-то практическое. Что за эпизод с цвергами? Почему они боятся рисунков?» «Они завизжали, когда следом за шаманами узнали тебя, ту, чьей рукой был создан рисунок». Кьяртха насупился и почесал макушку. «Правда, я не совсем понял, почему они особенно испугались, когда ты в воздухе сотворила графический символ и ударила в него оружием. Но, мне кажется, здесь, наоборот, все ясно», – пожал плечами травник. «Алекс символически вызвала их и предрекла личную победу в бою, что и доказала, когда сбила с ног первого шамана». «Все не так однозначно», – покачал головой прорицатель. «Очень неоднозначно». «Значит, придется сбегать к символистам, тайнописцам», – вздохнул Доран. «Пусть они разгадывают остальное». «Ну что, Алекс, у нас есть 20 минут. Ты успеешь сделать маленький портрет Кьяртхи?» Сашка так изумилась, что открыла рот, чтобы спросить «Зачем?», но спохватилась. Кажется, Доран имел в виду, что Кьяртха чем-то болен, и травник не успевает его лечить обычным контактным путем. «Бумагу мне и карандаш. Я как-то не подумала, что именно утром они мне пригодятся». Доран только насмешливо поднял брови. «Я виноват, но ты не ругаешься?» «Сейчас, сейчас», – засуетился прорицатель. Он раскидал уроненные на пол предметы и выудил из кучи картонку, после чего страшно расстроился. «Карандашей у меня нет. Может, потом?» «У тебя вон сколько всего в комнате. Может, и уголь найдется?» – предположила Сашка, ощупав картонку и убедившись, что она достаточно шершава и удобна для работы с углем. И добавила с усмешкой. «А заодно бы света мне побольше». Искать подсвечники и расставлять на столике бросились оба студента. Сашке понравилось. Именно уголь лучше всего подходил Кьяртхе с его нелепо длинными волосами, которые только подчеркивали длинное унылое лицо и настороженно торчащие уши. Последним были какая-то своя прелесть и изюминка. И Сашка постаралась эту изюминку выделить, хотя в душе ухмылялась, жалея, что нельзя сделать на прорицателя карикатуру вместо портрета. Очень уж его своеобразная физиономия на это напрашивалась. Прорицателю так понравился портрет, что он радостно и удивленно всматривался в него, пока раздраженный задержкой Доран не отобрал у него картонку и не напомнил, что им, вообще-то, всем на занятия пора. А потом они шли по коридору, и Сашка спросила. «Доран, а что теперь с этой информацией делаем? Это что ж получается? Я телохранитель, теперь сама нуждаюсь в охране? Или мне теперь засесть в номере и не выходить на улицу? Ведь теперь есть ты, чтобы провожать Кэтри до университета. А я становлюсь не телохранителем, а фиг знает кем. Ну, ладно, деньги я заработать картинками могу. Но что дальше?» «Мне кажется, Эллил что-то по этому делу знает», – задумчиво сказал Доран. «Мне до сих пор не дают покоя его слова, когда он забрал у тебя картинку, помнишь? Ведь это он первым сказал, что опасно рисовать шаманов и цвергов, что они могут выйти на тебя по следу твоего рисунка». Кьяртха только подтвердил его слова, и он слишком взрослый для первого курса. «Как и ты», – насмешливо напомнила Сашка. «Вот-вот, только про мое травничество знают все, а кем был Элил, никто не знает. Эх, жаль, я раньше не сообразил проследить, куда пошел Гарбхан с твоей картинкой. Может, и узнали бы про Элила. Они прошагали до лестницы, и тут, спускаясь, травник задал Сашке довольно странный вопрос. «Алекс, у тебя ведь есть способности к магии. Не хотелось бы тебе заняться ею? А если бы хотелось, то чем именно?» «Никакой магии», – заявила Сашка, а потом задумалась и хмыкнула. «Если только она не в помощь мне кое в чем. Например, в рисовании. В своем мире мне хотелось учиться на художника». Теперь я застряла здесь, где мои художественные способности, кажется, могут остаться на примитивном уровне, на рисовании магических картинок, точнее, заготовок к ним. Но мне этого мало, я хочу стать настоящим художником. Мне нравится это процесс, когда под руками оживают лица и пейзажи, оживает целый мир. Но в своем мире ты занималась не только рисованием, напомнил Доран. Ты еще училась драться. И что? Удивилась Сашка. Хочешь сказать, есть возможность здесь тренироваться дальше? У вас есть мастера, ну, магического боя, что ли? Есть факультет боевой магии, немного смущенно сказал травник. Только, прости, Алекс, я не так выразился. Не хочешь ли ты сама стать мастером боя на этом факультете? Преподавателем, что ли? Поразилась Сашка и задумалась. Знаешь, давай об этом чуть позже, ладно? Как и с учебой магии, от которой я все-таки, честно говоря, не отказалась бы. Но не сейчас. А вот когда с шаманами разберемся, если разберемся, конечно, и с Элилом. Насчет Элила, рассеянно, тоже весь в думах, сказал Доран. Почему бы тебе не спросить его о судьбе своей картинки? Вроде как тебе такие страшилки нравятся, тебе хотелось бы вернуть картинку. А в доказательство предъявить еще одну страшилку, засмеялась Сашка. Какую? Заинтересовался травник. Портрет Киартхи. Доран расхохотался. И тут Сашка обнаружила, что они давно стоят на лестничной площадке своего этажа, но заболтались. И это хорошо, потому что хохотал Доран громко, а дверь в коридор с лестницы прикрыта. Когда Доран отсмеялся, Сашка вытерла слезы, выступившие от смеха. Сама не ожидала, что такое скажет. Вспомнила о горячих пальцах прорицателя и спросила. «А что с Киартхой? Чем он болен?» Когда-то давно в его роду некий родич совершил непростительный поступок. Они все там потомственные прорицатели. И этот родич выдал тайну одного сна человеку, который потом использовал эту тайну против того, кто видел этот сон. Расшифровав его заковыристую фразу, Сашка вдруг вспомнила, что ее сон, о котором Киартхе она рассказывала и который потом начал повторяться, пока она держала в руках шар, завершился довольно необычно. Доран шел по обочине дороги, и она его позвала. Неплохо бы добежать до Киартхи, когда травник рядом не будет, и спросить, что значит концовка, которой не было в настоящем сне. Ну и? Что замолчал? Что случилось потом? На семье Киартхи проклятие, которое с каждым потомком уменьшается, но его корни сильны и остаются, превращаясь в болезни физического тела. То есть, как врач-целитель, ты не хочешь рассказать о болезнях своего пациента? Да ты сама видела. И Киартхи не скрывает. У него болят ноги и руки. Поэтому у него пальцы горячие, сообразила она. Но ты уверен, что эту болезнь сумеешь вылечить? Ведь такие, насколько я помню, называются кармическими. Физические проклятия проявляются так. Киартха подвержен простудным болезням суставов, объяснил Доран. Моя цель сделать так, чтобы организм мог им сопротивляться. Есть травы, которые могут излечить кармические проклятия именно с физической точки зрения. И я собираюсь именно это сделать. Было бы здорово, если бы у тебя получилось это, вздохнула Сашка. Киартха тебе понравился? Насторожился травник. Конечно, насмешливо улыбнулась она. Он такой лапочка. Больно куснув губу, она удержалась от смеха при виде помрачневшего лица Дорана. Что хочется ухаживать за ним. В комнате прибраться, например, кашку сварить ему. Но для этого у него прислуга имеется. Доран, кажется, сообразив, что она подшучивает над ним, прекратил сурово пялиться в дверь и с облегчением выдохнул. «Я думал, ты серьезно». «Прислуга?» – удивилась Сашка. Что-то я больше никого в комнате не заметила, кроме него. В соседнем номере живет, как и телохранитель, объяснил травник. А мне показался он такой одинокий, вопросительно закончила она. Ему часто приходится оставаться в одиночестве, но это Киартхе не мешает. Дом у него целая куча сестер и братьев, поэтому он сбежал сюда. Киартха из древнего рода, который славится именно прорицанием по снам. Причем прорицание это весьма часто сбывается. Род поэтому очень богатый, потому что настоящих прорицателей найти трудно. Даже в университете у него отдельные преподаватели, развивающие его умения. А на каком он курсе? На третьем. Но у него сокурсников нет, улыбнулся Доран. Он единственный студент по курсу прорицания. А значит, у него своя программа обучения и расписания. Здорово. А такое часто бывает, чтобы студент и один на весь курс? Бывает, хоть и не часто. Если у тебя необычная способность, ее будут развивать в университете. Потому что все это на благо государства. Киартха – будущий прорицатель короля, потому что когда-то сменит на этом посту своего отца. Ничего себе, пробормотала Сашка. Пора, со вздохом напомнил Доран. Кейтрия, наверное, уже проснулась. Чего это он вздыхает-то? Размышляла Сашка, шагая вместе с ним по коридору своего этажа. Понравилось болтать обо всем на свете? А оценив собственное ощущение, поняла. И я бы еще немного постояла с ним рядом. У дверей в номера остановились. Сашка прислушалась. Кажется, жильцы активно начали готовиться к выходу из своих номеров. Слышались невнятные голоса, позвякивание чайников и кастрюлек, а то и звон чашек. «Алекс!» Она обернулась к Дорану. Тот мялся, глядя на нее через космы темных волос. «Ты не сердишься на меня из-за вчерашнего в трактире?» Пытаясь хранить вежливо равнодушное выражение лица, Сашка беспечно сказала. «А чего сердиться? Была бы я твоей мамой, вот тогда бы посердилась, что сын такой любвеобильный. Или сестрой, или другой какой-нибудь родственницей». «Хватит», – оборвал Доран. «Я понял. Не надо смеяться. Сколько вы выходите? Мне зайти за вами?» «Как хочешь», – приглядываясь к нему, но стараясь не показать интереса, ответила Сашка. «Можешь даже стукнуть в двери, когда сочтешь, что нам пора». Травник резко отвернулся и, порывисто напомнив тем самым мысленное прозвище, которое она дала ему, «Порывистый ты наш», влетел в свой номер. Несколько удивленный его обидчивостью. Как будто я провинился, не он. Сашка кивнула себе. «Надо спросить у Кейтри. Что-то тут, мне кажется, дело не только в обиде». Кейтри уже вовсю возилась на кухоньке, готовя кашу, а к ней размачивая сухофрукты. Оглянувшись на стук двери, она позвала. «Алекс, иди завтракать!» «Доброго утра!» – здоровалась Сашка, осторожно усаживаясь на стул, придвинутый почти вплотную к столу. «Места на кухне все-таки маловато. Как спалось?» «Ой, чудесно!» – расцвела девушка-эльф. «Тепло, мягко и не страшно. Ну, а как у тебя? Сходили к Хиартхе? Что он сказал?» «Не за столом», – пошутила Сашка с огромным удовольствием, пробуя горячую кашу с фруктами, которую в кои-то веки не надо разогревать, и поглядывая на запас булочек к чаю, взятый вчера в трактире. «А все-таки?» Коротко и спокойно она рассказала, что происходило в номере Киартхи. Затем они обсудили, как обратиться к Эйлилу, причем Кейтри не скрывала, что для нее даже повод поговорить с эльфом-красавчиком в радость. Единственное, о чем умолчала Сашка, хотя ей и не хотелось скрывать ничего от подруги, это конец другого сна, который привиделся в комнате Киартхи, пока она спала в объятиях Дорана. Но сообразила спросить о другом, памятуя о разных народах этого странного города. «Кейтри, почему Доран такой? Нет, я помню, что он еще и работает, но то он мчится куда-то, весь какой-то деловой, то вдруг крепко обижается, не разобравшись в ситуации. А что за ситуация?» заинтересовалась девушка-эльф. «Я подшутила над ним из-за его девушек. Ну, вчера, помнишь, как нас встретили?» Кейтри задумалась, потом подняла глаза. Рот слегка поджат. «Если бы ты не спросила, я бы не подумала», проговорила она, хмурясь. «А сейчас? Возможно, я ошибаюсь, но все сходится. Доран не совсем чистокровный человек. Эти вихры, этот широковатый рот, эти необычного разреза глаза – увлеченность ко всему прочему травами и сильные способности к другим видам магии. Он, возможно, потомок эльфа и человека, не в последнем поколении. Будь иначе, эльфийские черты, уж, например, были заметнее. Такие люди гораздо чувствительнее обычных. Теперь понятна его влюбчивость. То есть ты хочешь сказать, что он только влюбчив, но полюбить не сможет? Спокойно спросила Сашка, но сердце почему-то дрогнуло. Она идет по дороге, а Доран по обочине. И оба в одиночестве. Но она ведь позвала, и он откликнулся. Неужели тот краткий сон расшифровывается именно так? Кэтри рассеянно помешала чай в чашке, звеня ложечкой. Боюсь, я скажу несколько иначе. Если он полюбит, это будет навсегда. Такие, как он, однолюбы. Звучит смешно, если опять-таки вспомнить вчерашнее, задумчиво сказала Сашка и встряхнулась. Ладно, проехали. Нам еще в университет собираться.